Глава 10. Он ошибался на его счет. Огромная тень монстра с жуткими очертаниями настигла учеников клана Северного Ветра, заслоняя остатки солнечного света на затянутом тучами небе. Кадыки на шеях юных заклинателей вздрогнули и застыли в одном положении. Могущественный Фей принес на спине Вэйюэ в клан Северного Ветра только к утру, после злополучной ночи на горе Тайшань. Дух посчитал необходимым передать Вэйюэ в надежные руки, как только окончательно убедился, что самостоятельно ему не поможет. Три кровавых глаза всматривались в застывшую подле него толпу совершенствующихся, явно выискивая кого-то определенного. Никого не подпуская ближе к мужчине, лежащему без сознания на мощном загривке, демонический дух приказал привести среброволосого даоса. Только ему Фэй позволит забрать Вэйюэ. В ту ночь он отчетливо почувствовал, что из всей компании, которую он встретил у подножья горы Тайшань, среброволосый мечник единственный истинно волновался о состоянии главы Северного Ветра. Ученики сразу поняли, о ком речь, и поспешили привести главу Западного Ветра. Никто не желал задерживаться даже на лишнее мгновение вблизи быкоголового монстра. Первыми спохватившимися учениками оказались Юйлун и Янькуй. Остальные в ужасе разбежались, как только услышали рев трехглазого духа с демоническими рогами. Фэй не собирался намеренно пугать их, но что он мог сделать со своим голосом? Такая уж у него судьба. Но он и не жалуется, его все устраивает. Встретить на своем пути этого черноволосого безумца — хоть какое-то развлечение для Фэя. Даже сильнейшим в своем роде иногда необходима компания. Тысячелетия одиночества слегка сгладили зверскую натуру демонического духа, хоть и не изменили его сущность в корне. Уничтожать он не перестанет никогда. Но что, если делать это в компании с... другом? Бойцы прилетел быстрее одичавшего ветра, стоило ему услышать, что Вэйюэ наконец-то найден. Он всю ночь продолжал поиски, подключив самых умелых учеников из клана Западного Ветра. Но никому не удалось обнаружить следов ни Фэя, ни главы клана Северного Ветра. Мечник так и не смог сомкнуть глаз этой ночью. Что-то внутри него судорожно сжималось, прерывая привычно размеренное дыхание. А вот клан Южного Ветра и клан Восточного Ветра совершенно не пытались посодействовать поискам. Яо Мэй Ли пребывала в приподнятом настроении. «Получил по заслугам. Надеюсь, ты сдох». Лэй Бао хотя бы не позволял себе радоваться так открыто, хотя внутри он желал главе Северного Ветра того же. У каждого были личные причины ненавидеть Вэйюэ, и каждый считал, что он прав. Вэйюэ по-прежнему лежал без сознания на спине Фэя. Слипшиеся черные волосы скрывали его израненное лицо. Бойцы у спешки подошел к нему, осторожно снимая со спины чудовище. Сейчас главу Западного Ветра абсолютно не беспокоил Фэй, хотя до этого он не раз представлял, как отрубит ему жуткую морду, если с Вэйюэ что-то случится. Но расплата может подождать. Сейчас главное помочь безрассудному заклинателю, позабывшему, что даже постигшие бессмертие способны умереть, пусть и не так легко, как обычные люди. Бойцы на руках отнес Вэйюэ до кровати, аккуратно положил, стараясь как можно меньше тревожить открытые раны. Мечник вышел из комнаты и приказал Юйлуну скорее принести заживляющие мази из лекарской, а сам отправился за теплой водой и полотенцами. Вскоре он вернулся к Вэйюэ и первым делом принялся снимать с того промокшую грязную одежду, которая стала больше похожа на истерзанную кровавую тряпку. Одним легким касанием нефритовая ладонь частично освободила лицо от слипшихся волос. Кожа Циу всегда оказалась призрачно-белой. Пожалуй, не найти даоса с кожей светлее. Но лицо Вэйюэ сейчас смотрелось гораздо бледнее кистей рук Байциу. Представшая перед ним лика черноволосого даоса выглядела настолько мертвенно-бледным, что если бы Циу не проверил пульс, точно усомнился бы, живой ли человек перед ним лежит. Оголившиеся раны на груди жутко зияли кроваво-красными впадинами, безжалостно перечеркивая каждую напряженную мышцу. Черные зрачки главы Бай расширились, заполняя льдистую радужку от плачевности состояния Вэйюэ. На обнаженном теле все смотрелось значительно хуже, чем под лохмотьями одежды. Глава Бай осторожно, с особой трепетностью стирал теплой водой каждую каплю застывшей крови. На любое мягкое прикосновение лицо Вэйюэ хмурилось, словно даже находясь без сознания, он все чувствовал. Самые глубокие раны по-прежнему кровоточили. Хладная испарина сочилась по подтянутому разгоряченному мужскому телу. Казалось, что кожа вот-вот вспыхнет настоящим пламенем. Сожалеющий взгляд Циу еще более помрачнел, стоило начать обрабатывать след от когтя на левом глазу Вэйюэ. Склонившись над ним, он убрал остатки прилипших к ране длинных волос. Мечник накрыл ладонью глаз, передавая в него духовную энергию. Даос надеялся уберечь зрение, если еще не слишком поздно. Процесс восстановления зрения неприятный. С губ Вэйюэ не раз сорвался тихий стон. По ощущениям, словно из зрачков вытягивают длинную тонкую нить. После завершения бойцы еще раз оглядел лежащего перед ним мужчину. Понять, удалось ли сохранить зрение, станет возможным только после того, как он придет в себя. Взволнованный Юйлун, прихватив с собой побольше чистых повязок, забежал в комнату и передал разные баночки с мазями главе клана Западного Ветра. Бай Циу попросил его покинуть комнату и никого не впускать. Хоть Юйлун очень не хотел этого, но спорить не стал. Каждое лишнее слово в бесполезном споре отсрочивало бы оказание помощи Вэйюэ. Юноше ничего не оставалось, как кивнуть и уйти, захлопнув створки дверей. Да и смотреть на старшего брата в таком состоянии для него оказалось крайне тяжелым испытанием. К этому времени бойцы успел тщательно смыть запекшуюся кровь и сейчас наносил заживляющую мазь на зияющие рваные полосы. После того, как тягучая мазь закрыла каждый порез, Даос осторожно наложил повязки. Глаз тоже пришлось перевязать, чтобы свойства мази лучше подействовали. Бай Цио отстранился, задержав взгляд на безжизненно бледном лице с перемотанным левым глазом и глубоко вздохнул. Он опустился на край кровати, взял руку Вэйюэ и, прикрыв глаза, начал передавать духовную энергию. Собственные силы Вэйюэ еще не скоро восстановятся. Без них же раны не заживут еще очень долгое время. А некоторые и вовсе не заживут. Духовная энергия главы Западного Ветра поспособствует его более скорому выздоровлению. Бессмертные могли передавать друг другу свои духовные силы, но не каждый бы стал жертвовать ими ради другого человека. С той ночи дождь не прекращался в течение 5 дней. Когда безжизненные дождевые тучи сменились легкими белоснежными облаками, солнечные лучи вновь озарили пространство. Блики мерцали со всех сторон, отражаясь от невысохших дождевых капель, напоминая крошечные льдинки. Постепенно Джао Вэйюэ начал приходить в себя. Не открывая глаз, первое, что он почувствовал, как кто-то держит его за руку. Боль вновь нахлынула разрушающей волной, и он распахнул глаза, сжимая руку. С пересохших губ сорвался протяжный стон. Черноволосый заклинатель сфокусировался на бойце, что уже успел подняться с кровати, стоило ему ощутить движение главы клана Северного Ветра. Левый глаз Вэйюэ оставался по-прежнему перевязан. Он протянул к нему ладонь, ощупывая повязку, а второй глаз не сводил с бойце. Бессмертные молча смотрели друг на друга долгое время. Постепенно бойце начал терять контроль. Радостные чувства от пробуждения Вэйюэ сменились гневным беспокойством. Он рисковал своей жизнью. А в случае его смерти целый клан остался бы без главы. Достойную замену искать слишком сложно. Хоть Вэйюэ не был пределом мечтаний для управления кланом, но он хотя бы оставался надежным и не делал ничего сильно выходящего за нормы приличия. Как бы долго глава Западного Ветра не убеждал себя, что не стоит тут же орать на этого несчастного больного, все же он выпалил. «Считаешь, тебе голова только для красоты и ехидства нужна?» Бойцу много чего хотел спросить у Вэйюэ, Но этот вопрос беспокоил его больше всего. Как в здравом уме можно додуматься в одиночку направиться в логово Фея? Если бы он хотя бы немного думал головой, то точно бы выбрал другого духа. Глава Бай считает этого недостойного красивым? На бледное лицо главы клана Северного Ветра вновь вернулась оживляющая легкая ухмылка, которая так долго отсутствовала. «Вэй Юэ!» Бай Циу закатил глаза. Естественно, разумного ответа можно было не ожидать. Разумный заклинатель не попал бы изначально в такую ситуацию, тем более по собственной инициативе. «И давно мы так сблизились?» Ехидный мужчина удивленно посмотрел на него. «О чем ты говоришь?» «Когда позвал меня по имени, ничего не забыл?» Тут до Бай Циу медленно начало доходить, что он снова, движимый чувствами, позвал его по одному имени, как и тогда, как и на их совместном задании в деревне Санъюй, стоило ему осознать, что Вэй Юэ угрожает опасность. Но в тот раз никто не услышал его. А теперь он ляпнул нечто подобное прямо в лицо главы Северного Ветра. Что ему сказать, если он не способен дать обоснованный ответ на этот вопрос? Его несдержанный язык в моменты сильного волнения действительно теряет все до единой кости. Залившись от стыда пунцовым румянцем, мечник предпочел промолчать, лишь бы не выдать чего похуже. Пока Вэй Юэ находился без сознания, большинство ран затянулись и внешне напоминали белые шрамы. Непокорный Вэй Юэ принялся разматывать повязку на глазу, не обращая внимания на запреты главы Западного Ветра. Даоса беспокоило, может ли он видеть, хотя внешне глава Северного Ветра никак не выдавал своих внутренних терзаний. Стоило повязке слететь, свет резанул черный глаз. Вэй Юэ прищурился и, постепенно привыкнув к свету, открыл его полностью. Сначала перед ним плыла словно мутная дымка, но через некоторое время четкость зрения постепенно начала возвращаться. Зрение полностью восстановилось. Мужчина попытался приподняться на кровати, и Циу молча приблизился и помог ему сесть, придерживая за спину. Нижние белые одежды, которые ранее заботливо были надеты на Вэй Юэ, распахнулись, и темный взгляд сфокусировался на шрамах, покрывающих его тело. Некоторые из них до сих пор оставались надежно перевязаны. Вэй Юэ не спешил объясняться по поводу своего поступка. Он и не станет, что Бай Циу прекрасно понимал. Поднявшись с кровати, он медленно подошел к зеркалу и рассмотрел начинающийся выше брови и проходящий через глаз до скулы красноватый шрам. Машинально он притронулся к нему длинными холодными пальцами, проводя от самого начала до самого конца. Циу наблюдал за мужчиной со стороны, стараясь находиться как можно ближе, чтобы вовремя придержать, если ослабленное тело все же пошатнется. Мечник был против того, чтобы Вэй Юэ поднимался с кровати. Но когда Вэй Юэ кого-то слушал, тем более главу Западного Ветра. Глава Северного Ветра скорее сделает в точности наоборот. У Бай Циу было бы больше шансов на успех удержать Даоса в кровати, если бы он взмолился, чтобы тот срочно встал. Такими темпами он скоро начнет привыкать к безрассудству Вэй Юэ. «Скорее всего, шрам не исчезнет даже со временем», — обеспокоенно отметил Бай Циу практически шепотом, опустив в пол виноватый взгляд. Он сделал все, что мог для полного исцеления. Но даже бессмертный такого уровня, как он, не всемогущ. Вэй Юэ продолжал молча смотреть на отражение в зеркале, находясь где-то в своих мыслях. Циу подумал, что тот его вовсе не услышал. Но, отходя от зеркала обратно к кровати, Вэй Юэ остановился. Немного помедлив, он повернулся к сереброволосому мечнику и заглянул ему в глаза. «Мне плевать. У людей появилась дополнительная причина обходить меня стороной. Мне же от этого лучше». Слова сорвались с губ, сопровождаемые легкой насмешкой. После лицо вновь приняло отстраненный вид.